Глава 12. Утренняя прогулка до академии выдалась молчаливой и спокойной. Мелкая, что-то напивая себе под нос, весело размахивала старой сумкой, изредка поглядывая назад и проверяя, не отстал ли я. Беззаботная, даже с учетом отношения к ней в группе, счастливая и верящая в то, что дальше ее ждет светлое будущее. Жизнерадостности Арии я мог только позавидовать. Мое хорошее настроение и надежда на рутинный день в академии исчезли еще перед вратами. Под судьбоносной аркой стояло три разные группы. Первая – Йозеф и придворный маг Жаржалон. Вторая – София, выродок Эрнест и их многочисленная прислуга. Ну а в третьей я нашел ту, с кем познакомился этой ночью. Что-то там в компании какой-то простушки из групп с шестой по девятую. Поравнявшись с Арией, становлюсь слева, так, чтобы, когда мы проходили арку, тронуть или дотянуться до нее мог разве что Маркус или стоящая дальше девушка-демон. Завидев нас еще за полсотни метров, второй принц расплылся в своей мерзкой улыбке. «Блядь, я не понимаю, но откуда в человеке может быть столько говна?» «О, вот и свинка со своим попрошайкой!» Плечом оттеснив Арию в сторону, подталкиваю малую дальше. «Здороваться с ними, любезничать, когда тебя с порога унижают?» «Не-а!» Вытащив из внутреннего кармана кошелек с золотыми монетами, словно собаке кость, бросаю мешочек прямо в руки принца. «За бумагу!» Вспомнив, что с ним София, не сдержался, чуть замедлившись, обернулся и добавил. «В другой раз не опозорься и найми кого-то поопытнее». Зубы принца, словно волчья пасть, сомкнулись. То уже был не человеческий, а звериный оскал. Сколько ж в нем ненависти! Пока еще ни у кого в этом мире из людей или им подобных существ я не видел такой же беспросветно темной ауры. — О чем это он? Эрнест! Второй принц Эрнест! Я требую ответа! — затараторила София. — Сукины дети! Да как вы посмели! Как смеете вы игнорировать меня! «Кто дал вам право пройти и не поприветствовать особ королевских кровей? Я...» Задыхаясь от ненависти, рычит Эрнест. «Достал!» Внутри меня также вскипает ярость. Я чувствую, как тело одолевает негативные, требующие кровопролития эмоции. Гнев. Он буквально подпитывает меня, заставляет тело меняться. Тонкая полоска кожи между белой перчаткой и рукавом пиджака багровеет, покрываясь волдырями, показывает о готовности тела в любой момент принять облик дьявола. Остановившись, таки решаюсь разъебать этого дебила. Хватит с меня. Обернувшись, тут же вижу перед собой наставника Маркуса, Жаржалон, а за ним четырех ребят моего роста, до перерождения. Волосатые, с мечами, в качественной начищенной броне. Этакая рота почетного караула, его высочество принца-самоубийцы. Что ж, их как раз четверо. Гроб удобно будет нести. Отойди, Маркус. Люциус, пожалуйста, он второй принц. Грудью, став у меня на пути, просит наставник. Что там? Из-за спин солдат спрашивает Эрнест. Животное, что только научилось говорить, вступилось за хозяйку. Кажется, кому-то нужно преподать урок. Лицо наставника и мага прям перекосило. Они с негодованиями глядят на стражу. Те, в свою очередь, переглядываясь, пытаются понять, почему придворный маг самого короля ведет себя столь неподобающе, защищает какую-то нищебродку. Мне плевать, чем все закончится. Фляга свистит. Эрнест, он меня окончательно достал. Сняв перчатки, чтоб не порвать, отдаю пиджак в руки Маркуса. Расстегиваю, закатываю рукава на рубашке. «Меня не послушают. Давай ты!» Понимая, что сейчас прольется кровь, сквозь зубы обратился к магу наставник. «В этом бою, когда я попытаюсь убить принца, а я попытаюсь, у Маркуса не останется выбора, кроме как стать моим врагом. Что бывает с моими врагами, он уже хорошо знал. Да и та девка, пообещавшая мне служить, оказалась смышленой. Поняла, к чему все идет, и уже вовсю словесно обрабатывала Арию, давая понять, что как может прикроет малую, пока я веселюсь. Маркус замер. Старичок, быстро перебирая ногами, обходит стену из четырех верзил. Что-то начинает нашептывать принцу. «Стой, где стоишь, смерть!» Когда я поравнялся с наставником, сделали к нам навстречу шаг рыцари. Все такие бравые и железные. «Ты и твой покровитель из трущоб забыли свое место? На кладбище торопитесь!» «Я ж вас на консервы вскрою!» Вряд ли они знали, что такое консервы, но слово «вскрою» поняли, как нужно. «Попробуй, если жизнь не мила!» Все четверо, словно из балета или только с парада, а точно, одновременно кладут руки на мечи. «Держись, дьябло! Сдерживай гнев, успокойся! Вдох, выдох! Нельзя убивать! Там ведь Ария смотрит!» «Хотя какая жизнь может быть у такого жалкого каблука и невоспитанного быдла, как ты?» — говорит центральный страж. «Даже величественных людей, благодаря которым только и можете жить, дышать полной грудью, поприветствовать не в силах. Бездари тупорылые!» Меня открыто спровоцировали, и я поддался. Сжав кулак, глядя в сияющую броню, целясь куда бить. В живот, чтобы от разрыва органов помучился перед смертью. Или реально, сразу в сердце. «Киньте в него перчатку, уважаемый Люциус». «Что?» Поглядев на наставника, вижу, как тот повесил нос, как челка наползла на лоб, скрывая его пылающие гневом глаза. «А, перчатка, точно. Это вроде как дуэль. Маркус, кого из них мне можно убить первым?» Наставник молчит. «Кажется, мне и вправду можно будет кого-то загасить. Вот так, просто, без судов, следствия. Ха-ха-ха! Кто сильнее, тот и прав, значит. Хорошо, очень хорошо. Ведь я сильней. Выбирайте любого, мне без разницы. Секундантом будет Жаржалон. А двоих сразу можно, Маркус? Одного. А потом-то второго вызвать можно? Я сказал одного». Повысив голос, понимая, что сейчас по факту отдает на заклание, на убой живого человека владыки демонов, произносит наставник. Эх, ну и драма у него там в голове разыгралась, наверное. Его оскорбляют, меня оскорбляют, а он вынужден играть роль защитника. Четыре дебила, выбирайте, кто из вас умрет. Можете тянуть жребий или захуй друг друга, мне все равно, кинув центрального. Самого говорливого перчатку, поворачиваясь к Маркусу. «Слышь, где здесь место окончательной регистрации граждан? Вы об арене для дуэлей?» Все так же, пребывая не в духе, спрашивает наставник. «Идем, я покажу. Еще по дороге в арсенал заглянем. Выберите себе оружие». «Арсенал? Звучит интересно». Перепалка наша с толпой собравшихся вокруг свидетелей переросла в нечто большее, чем просто поединок чести. Группы первогодок с 9 по 6, большей частью своего состава, собирались вокруг Арии и вампирши. Остальные, кто побогаче, кидая на толпу бедняков косые взгляды, подтягивались к принцессе и принцу, коего сейчас всеми правдами и неправдами успокаивал Жаржалон. Эрнест требовал крови буквально за все. За неподчинение, за неуважение. За то, что я покалечил его людей, что пытались сжечь мою лавку. Избалованный, эксцентричный, при этом еще и боевым принцем называли. Да какой он к черту боевой? От боевого в нем только меч на поясе. Уверен, этого сосунка даже близко к полю боя не подпускали. По глазам человека, по его речи и тому, как он держится, легко определить, стоял ли оппонент на краю. Эти четверо уродов, защищавших его, обладали такими глазами. А вот Эрнест — нет. Разглядев огромное множество деревянных и железных музейных экспонатов, беру меч, простой, железный. Как он называется? Да хрен его знает. Вроде острый, и уже хорошо. «Люциус, ты не должен». Видимо, отойдя от шока, осознав, что происходит, и вырвавшись из цепких лап вампирши, трусливым голоском щебечет Ария. «Давай я лучше извинюсь. Ничего страшного в том, чтобы извиниться, нет. Просто поклонимся, и нас про...» «Не смей!» — кинул я злобно малой, и та умолкла. Но ведь ты можешь пострадать, или кто-то другой пострадает. Наставник и мама — опытные маги. Они говорили, что ты сильный. Но это не значит, что можно просто так причинять людям вред. Просто так? За просто так я бы и палец о палец не ударил. В этот раз, уважаемая Ария, я настоятельно советую вам не мешать, произносит Маркус. Кажется, прямо сейчас он был на моей стороне. Наставник, и вы. Малую за плечи берет вампирша. Подмигнув мне, уводит ту куда-то в сторону песчаной площадки. Когда речь зашла про зону для дуэлей, я представлял себе что-то наподобие Колизея или клетки для гладиаторов какой-то. Но на самом деле это было просто поле, засыпанное речным песком, с парой скамеек по периметру. Подготовка к дуэли со стороны рыцаря заняла какое-то время. Благородный говнюк, глядя на врага, что был в обычной рубахе и с мечом, решил также раздеться, правда, до пояса. Скинул шлем, наплечники, кирасу, затем куртку, которая была под ними. Остался в одной простой рубахе и штанах с вшитыми в них металлическими пластинами. Сейчас, глядя на нас со стороны, и не поймешь, кто аристократ, а кто простолюдин. Дождавшись, когда свидетели вокруг прибавятся, Жаржалон поднимает руку и как-то неестественно громко для человека произносит: «Стороны! Огласите условия!» Вспомнив слова Арии, хозяйки, ребенка, девочки, верящие в светлое и полное розовых слоников будущее, в очередной раз иду на понятную. «До тех пор, пока одна из сторон не сдастся», — говорю я и словами своими вызываю неподдельное удивление на лице мрачного Маркуса. «Ха-ха-ха-ха-ха! Грязное животное! Чертов фамильяр! Испугался моего рыцаря? Где твоя бравада? Где твоя гордость? Ты ведь даже при смерти просто отправишься в очередной цикл и воскреснешь. Так чего боишься?» — кричит со стороны скамейки Эрнест. «До смерти! Пусть дерутся до смерти!» Глядя в глаза уверенного в себе, но при этом более не смеющего меня оскорблять рыцаря, я пожимаю плечами. «До смерти так до смерти. Я не против. Ария, надеюсь, ты слышала? Я пытался». «Умри!» Когда Макс командовал бой, тут же рванул в мою сторону мечник. Быстрый, возможно, даже быстрее тех ребят, что напали на малую позапрошлой ночью. Да только... Довернув корпус, выбрасываю в сторону меч. Воин, что использовал какую-то магию для ускорения, застыл напротив меня, сделав выпад мечом вперед. Он хотел убить меня, проткнуть. Но я просто повернул корпус, и как матадор пропускает быка... Позволил ему пролететь мимо. Тормозить в таких ботинках, как у нас, на песке задача непростая. Скорость воин набрал приличную. По инерции метр три проехал, прежде чем обернулся и вновь кинулся на меня. Может, так он хотел все закончить одним ударом? Показать Эрнесту свою крутость? Что ж, его жизнь уже принадлежит мне. Так почему бы мне не поиграть с ним немного? Становлюсь в классическую стойку самбиста. Если опять решит колоть, я вновь пропущу рядом с собой его меч, а после, схватив за руку, метну через себя. В принципе, я и за меч схватить его могу, и так же швырнуть, да только, кажется мне, это станет перебором. Я ведь просто сильный фамильяр, а не бог какой-нибудь. В этот раз солдатик удивил финтом. Укол с попыткой рубануть вверх оттуда, откуда я хотел попытаться схватиться за его оружие. Позволив ему подумать, что я растерян его догадливостью, прячусь, играя на публику, начинаю уклоняться от целой серии очень продуманных, пытающихся выбить меня из равновесия ударов. «Кто это черноволосый мужчина?» «Фамильяр простолюдинки». «Почему они сражаются?» «Защищает честь своей хозяйки в бою против гвардейца Зальберга». «Что они поделили?» «Приезжий принц зазнался. Думал, что все можно». «Да подбери ты уже меч и нападай ему!» Пока я просто разминался, заводил публику, давая той время обсосать происходящее. Оппонент мой начал замедляться. Обувь его набрала песка. Да и я специально тянул более тяжелого противника в сторону самой мягкой, буквально засасывающей ноги песчаной массы. По одному лишь виду я мог сказать, что речной песок привезли недавно. еще не успели утрамбовать. На такой поверхности легко подвернуть лодыжку, оступиться, особенно с непривычки. Как он так держится? Неужели рыцарь проигрывает? Зачем фамильяр вообще оружие выкинул? Показушник чертов! С мечом, может, уже и уделал бы его. Риторика народа менялась с той же скоростью, с которой уставал оппонент. Его меч был длиннее, шире того, что я выбросил в самом начале. Сказывался и вес штанов, прикрытых множеством защитных, наверняка тяжелых элементов. Глядя, как этот засранец старается меня достать, как из кожи вон лезет, пытаясь защитить имя поливающего его грязью хозяина, мне стало жалко рыцаря. Уклоняясь от следующей атаки, подсев, я прихватываю его за ножны. Осторожно, чтобы не убить слишком быстро, вырываю их вместе с поясом. Перекатом ухожу от попытки бойца зарубить меня, согнувшегося, после чего, играясь, уворачиваюсь еще от пары ударов. Встаю на ноги, слыша и видя, как тот тяжело дышит, как пот стекает с волосатой горячей головы, заливаясь в его усталые глаза, я перехожу на бег трусцой. Вокруг него то приставными шагами, то перебежками, запугиваясь замахами, подскоками, смеюсь и веселю толпу. Им кажется, все это шутки, игры какие-то. Встав в оборонительную стойку, взяв меч в две руки, рыцарь хочет успокоиться, перевести дух и попытаться сыграть на контратаке. По ауре его целостной и лишь слегка взволнованной, легко понять. Дядька еще имеет в рукаве пару тузов. «Атаковать не будешь?» Когда я перестал бегать, встал напротив дуэлянта спиной к принцу, спросил солдат. Говорить с ним бессмысленно. Жалкая пешка, брошенная на убой. Повторив за солдатиком стойку, с которой он кидался на меня в надежде уколоть, с ножными, тупыми в качестве оружия, я совершаю рывок. Колю его, но только на скорости в 3 раза выше. Деревяшка вонзается в штаны, межпластин проникает в мягкие ткани правой ноги, обламывается. Я, не сумев нормально затормозить, падаю в песок и кубарем пролетаю добрых 15 метров. Вот, блядь! Столько думал про сраный песок, и сам же на нем и ёбнулся. Это тело, его скорость, до сих пор мною не познаны. Рубашка в клочья, штаны разодраны. Вокруг поднявшееся пылище и толпа зевак с разинутым ртом. Они оба попали. Но как? Орберик ранен. Фамильяр тоже изорван, но крови нет. Дебил, он же фамильяр. И что? Фамильяры тоже кровоточат. В толпе зевак, что выросло с момента начала поединка втрое, разгорелись нешуточные споры. Казалось, после моей дуэли пройдет еще ряд экспериментов или поединков, в которых ребята будут выяснять, есть ли кровь у фамильяров или нет. Поднявшись, отряхнувшись, с обломком ножен в руках, иду в сторону опирающегося на меч солдата. Он в шоке от произошедшего. Аура его в смятении. В последнюю секунду перед тем, как я ударил, он успел активировать какое-то заклятие, наверное, контратакующее. Оно-то и выбило меня из равновесия. Точно, когда я последний раз ступил перед замахом, что-то разбилось о мою ногу. Гляжу на штаны, а в области колена ткань слегка дымится. Ну, в принципе, он меня смог удивить. Хоть я был и быстрее и сильнее, а ловушечку-то разглядеть не смог. Выходит, меня обставили. Эй, фокусник, даю тебе очередной шанс. Извинись перед моей госпожой. Назови ее самой прекрасной девушкой на свете. Упади в ноги, и тогда, так уж и быть, игнорируя все правила, я тебя пощажу. Клоун! Подняв меч, подзывает к себе дуэлянт. Значит, попробую в рывке ускориться не в 3, а в 4 раза. Ноги в толчке отрываются от земли, создавая за мной воздушный взрыв, что поднимает в воздух кучу песка. Воин все еще видит мои движения. Делая упор на вторую ногу, замахивается. В этот раз удар его еще более медлителен. Перед тем, как вонзить ножны во вторую ногу, я наконец-то замечаю, как мужик что-то произносит, и под песком красным, едва заметным пятном возникает круг. Воспользовался моей увлеченностью. Понимая, что в атаке не преуспеет, мой враг ушел в оборону. Заранее, пока я кружил вокруг него, Орберик установил на верхнем слое песка магические круги, а после, меняя положение рук, заставил меня сконцентрироваться на мече, а сам ногами присыпал ловушки песком, чтобы их было сложнее заметить. Хм, хитро, но... Специально наступая в центр круга, чтобы узнать все, на что способна его магия, и тут же уколом вгоняя обрубок меча бойцу во вторую ногу. Взрыв подбрасывает меня от земли на метр. «Сдохни!» Пытаясь разрубить меня пополам, своим клинком ударяет в живот боец и прибивает меня к земле. Гарь, пыль, холодное лезвие на моем брюхе. И, облокотившись на него всем телом, тяжело дыша, на меня выпученными усталыми глазами смотрит дуэлянт. На мне ни царапины. Даже боли какой-то не почувствовал. Лежа на земле, кверху пузом, я просто смотрю в его, потерявшее всякую надежду, лицо. Вижу, как оно мрачнеет. Вижу ауру страха и отчаяния, поднимающуюся за ним. Ну и ты ведь понимаешь, что с тобой будет дальше. Все так же, лежа на спине, глядя тому в глаза, спрашиваю я. Мужик пытается поднять меч с моего живота, но я уже положил на него свою руку. Лишь от прикосновения сталь затрещала, а после и вовсе рассыпалась. Рыцарь чести с пробитыми ногами, испуганным, словно от ночного кошмара, лицом, падает на задницу, истекая кровью, начинает пятиться в сторону своего хозяина. Сев, гляжу на свои штаны, рубашку и правую туфлю, попавшую под заклинание. От нее остался только каблук да какие-то кожаные лохмотья. В принципе, сойдет. Сняв разорванный ботинок, попробовал его оббить об ладонь. Каблук держится. Чем-то по виду напоминает полотенце с завязанным мылом на конце. «Эй, у нас же дуэль на смерть. Ты куда пополз?» Размахивая ботинком, медленно преследуя цель, двигаясь по окровавленному следу. «Стой! Подожди! Я сдаюсь! Сдаюсь!» «Не-а!» Ногой своей, используя внутреннюю силу дьявола, наступаю и ломаю ублюдку голень, заставляя верещать от боли. «Извинись перед моей госпожой. Упади перед ней на колени. Назови самой красивой девушкой в мире. И тогда я подумаю». Солдат переворачивается на живот, впиваясь в песок пальцами, ползет к растерянному Эрнесту с мольбами о помощи. Ударом ноги по ребрам переворачиваю того обратно на спину. «Нет, я служу, я слуга, Эр...» С размаха и не в полную силу. Каблуком бью того, поеблу. Бах! Рассечение губы, да и нос в сторону вывернуло. Силы не рассчитал. Нужно помягче. «Извиняйся!» «Не!» Бах! Еще один удар. И глаз его закрывается от хлынувшего со лба рассечения. «Назови самой красивой!» «Ника!» Бах! И щека от удара лопнула, как зрелая вишня. «Жаржалон! Это бесчестно! Он ведь проиграл! Проиграл!» Стоя буквально в паре метров от своего воина, удерживаемый оставшейся троицей и еще пятком слуг, кричит Эрнест. По глазам его напуганным, по лицу перекошенному, я окончательно убеждаюсь, он не воин. «Вы сами огласили условия поединка. Если хотите кого-то о чем-то просить, то просите не меня, а фамильяра Люциуса», — отвечает маг. «Мои требования простые». Улыбнувшись земли, глядя в напуганные глаза Эрнеста, повторяюсь в очередной раз. «Извинитесь и назовите госпожу Арию самой красивой девушкой». Разумеется, Эрнест такого никогда не скажет. А вот его солдат... Удар по лицу. «Милая!» Очередной удар. «Добрая!» И еще разок ударил. Да так, что меня аж забрызгало. «Давай, говори, или сдохнешь». «Ну, не слышу». Еще один замах. «Ария самая красивая!» Кашляя кровью, выплевывая зубы, не говорит, а шепчет едва живой боец. Жаржалон тут же подлетает к нам. Вслед за ним сразу несколько женщин и мужчин в белых рясах. «Бой окончен!» Схватив мою руку, поднимает ту над головой старик. «Победитель Люциус!»